Глава 3. 26 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. Пулеметную роту крепко накрыли. Позиции-то, конечно, те еще были. Устроенный тяп-ляп на скорую руку, но их перекопало снарядами так, что жуть. И, судя по воронкам, очень немалым калибром, скорее всего, даже 6-дюймовыми гаубицами долбили, что говорило о многом. Оперативная реакция на выявленные позиции обычно осуществляется орудиями пожиже, просто в силу того, что они ближе и доступнее к передовым частям. А тут получалось, что немцы заранее знали, где встанет пулеметная рота, и очень точно знали. Во всяком случае, именно к этим выводам Максим и пришел, изучая разбитые в пух и прах позиции. Местами, конечно, участки эрзац-траншеи сохранились, но в целом все выглядело так, словно кто-то пытался вспахать снарядами этот участок земли. Пока солдаты под руководством Воскова играли в кротов и пытались откопать ценное имущество, поручик прогулялся по наблюдательным постам. Неизвестно же, как бойцы заняли свои позиции. Может, оттуда ничего и не видно. Или они сами как на ладони. Их же наверняка никто не учил этому делу. Вот Максим и не решился пускать все на самотек. А то еще немцы внезапно выскочат откуда-нибудь и поймают их со спущенными штанами на этих археологических раскопках. Что любопытно, Хоботов, несмотря на свое состояние, увязался за поручиком. Молча, к счастью. Просто наблюдая за тем, что и как тот делает. А дел хватило. Как Максим и подозревал, солдаты обычной линейной пехоты не имели ни малейшего представления о том, как нужно выбирать позиции для наблюдательных пунктов и маскироваться на местности. Пришлось показывать, рассказывая и подробно разъясняя, казалось бы, очевидные вещи. «Ну и зачем ты высовываешься над деревом?» «Чтобы посмотреть, ваше благородие». «А как со стороны это будет выглядеть, ты не подумал?» «Вот лежит, значит, на земле поваленное дерево. И тут раз, на него взгромождается волосатый колобок с ушами». Сидит такой и глазами моргает. «Ну а что? Обычное же дело». «Виноват», — подавив улыбку, буркнул солдат. «Подумай, как разместиться так, чтобы в глаза не бросаться». «Ваше благородие», — жалобно произнес солдат, не вполне понимая, что от него требуется. «Ладно», — тяжело вздохнув, произнес Максим и перешел к наглядным объяснениям. «Добрый час он потратил, обходя всего 3 дозора и наводя там порядок. Разъяснить, показать, замаскировать, оговорить способы сигнализации и так далее и тому подобное. Все, что для него было в принципе просто и очевидно, этим вчерашним крестьянам оказалось в новинку, в диковинку. Да и Хоботов слушал очень внимательно. Слишком внимательно, что немало напрягло поручика поначалу. Думал, философ подвох ищет. Но обошлось. Оказалось, что тому действительно и неподдельно все это было интересно. Уставший и немало замученный необходимостью рассказывать очевидные вещи, поручик вернулся на позиции. Туда, где энергично копошились солдаты под руководством младшего унтер-офицера Воскова. «Ваше благородие!» — козырнул вышедший навстречу Федот Евграфович. «Пулеметы удалось найти?» «Удалось!» — кивнул он. «Один пулемет почти целый!» Еще 3 помяло сильнее, но в полковых мастерских, может, и отремонтируют. Что с этим относительно целым? Щиток смят, да бачок имеет 2 небольшие осколочные пробоины. Терпимо, кивнул поручик. Щиток снять. Пробоины деревяшками заткнуть в распор. Потом заправить бачок водой. Я вон там ручей видел. И сделайте запас воды. Хотя бы ведро заготовьте, мало ли. Есть, кивнул, принимая приказ Восков. «Что еще нашлось? Из исправного?» «Разумеется. 2 наших карабинов 3-линейных, 1 винтовка, пистолет Маузера, пистолет Люгера, 2 револьвера Нагана, 3 Бибута и 1 кортик. Все?» «Все. Не густо», — покачал головой Максим. «И это с пулеметной роты?» «Да. А патронов много?» «Не очень», — покачал головой Восков. «Зарядные двуколки разбиты, и патроны частично помяты и разбросаны по округе. Я выделил 1 солдата собирать, но их потом еще отбирать, на глазок откидывая мятые. А в траншеях многое засыпано. Лопат нормальных у нас ведь нет. «А ленты пулеметные и жестяные ящики к ним?» «Лент нашли 7 штук. 2 полные, остальные пустые. Ящика целых только 2. Жесть же!» — пояснил Восков. «Мнется легко. Все, что стояли на позициях у пулеметов, пришли в негодность». «Ясно», — кивнул Максим. Выслушал поручик доклад, раздал поручение с заданиями и сел передохнуть. Тем более, что голова все еще гудела после вчерашнего. Но не тут-то было. Младший унтер-офицер не смог лично заняться ремонтом пулемета, так как требовался присмотр за солдатами. Не то чтобы те работали из-под палки, но бардак в их шатких рядах организовался мгновенно. А войсковому философу доверять столь ответственную работу Максим не мог. Так что пришлось потрудиться самому, предварительно сделав 2 глотка разбавленной аквавита, «живая вода» в переводе с латинского. Так в старину называли этиловый спирт. В данном случае подразумевалась водка. Из фляжки, предложенной Восковым. Унтер прекрасно понимал состояние командира и не стал жадничать. Немного полегчало, и Максим принялся за дело. Достал свой складной ножик Опенель, стилизованный под поделки 1-х предвоенных выпусков, и принялся за бачок пулемета. Благо, что скрутить щиток Восков успел сам. 1/2 часа пролетело незаметно. «Ваше благородие», — тихо произнес солдат. «Слушаю», — ответил поручик, не отрываясь от возни с веселой железякой. Он как раз завершал обмотку тряпицей места крепления чопиков, чтобы те от вибрации не вылетели. Сигнал тревоги от дозора. Максим резко вскинул голову. «С какого?» «Вон», — указал солдат. «Бегом к наблюдателю. Выяснить, что к чему, и доложишь». «Есть, выяснить и доложить», — козырнул солдат и улетел с удивительной скоростью. Видимо, и сам напрягся немало. Зря же наблюдатель не станет подавать такие тревожные сигналы. И верно. По дороге, возле которой находились позиции разбитых пулеметчиков, двигалась немецкая маршевая колонна. Человек в 1-1.5 сотни, то есть что-то около роты. Почему маршевая? Так без обоза. По всему видно, что сколотили наспех временное формирование и ведут на передовую для пополнения регулярных подразделений. Немцы находились за лесом, но шли довольно бодро. 15 минут должны были подойти. «Восков!» — крикнул Максим, привлекая внимание младшего унтер-офицера. «Я?» «Отряд к бою!» «Есть!» «Возьмешь бойца, пулемет и займешь позицию вон там!» Указал он на удачно поваленное дерево на правом фланге. Лес в этом месте делал небольшой крюк, огибая поле выступающим перелеском. Именно из-за него немцы выйти и должны были. Так что пулемет в случае удачи мог ударить по колонне с задней полусферы. А это должно было добавить паники и неразберихи. «Максим Федорович», — внезапно ожил философ, — «позвольте мне». «Ты уверен?» — поинтересовался поручик, глядя в глаза Хоботову. Горящие, прямо-таки безумные глаза, из-за чего весь его облик напоминал хомяка-террориста. «Да». «Хорошо», — после короткой паузы ответил Максим. «Восков, поступаешь в распоряжение Льва Евгеньевича. Задание тоже — спешно выдвинуться к указанной точке и занять фланкирующую позицию за тем поваленным деревом. Вон, видите, между стволом и землей щель в 2 ладоней. Естественная бойница получается. После открытия огня нами вы включаетесь и стараетесь длинной очередью положить как можно больше, а потом работаете короткими очередями, стараясь выстригать тех, кто залег. Ясно?» «Так точно», — заявил Восков и вместе с Хоботовым повторил приказ. «Действуйте». И это импровизированное звено энергично зашевелилось. Чудо не произошло. Лев Евгеньевич не стал помогать своим подчиненным в сложной обстановке. Видимо, об этом он даже не подумал. Ограничился тем, что понес свою тушку к позициям. А Восков и рядовой Соснин оказались вынуждены не только приспосабливаться к переноске пулемета, но и как-то 2 коробки с патронами и наспех набитую ленту под мышки хватать. Да-да, именно перетаскивание пулемета. Станок у него оказался тоже поврежден, что укрылось от Воскова поначалу. И катить, а точнее волочить по земле его можно было только в качестве эрзац-плуга. Впрочем, после снятия покореженного щитка масса оружия ощутимо снизилась. «Хоботов!» — окрикнул прапорщика Максим. «А?» — откликнулся он, словно из забытья. «Не хотите помочь своим бойцам? Возьмите у них патроны, тогда они смогут скорее донести пулемет. Или вы хотите, чтобы они споткнулись и что-то сломали?» «Ах, господи, точно!» — спохватился Лев Евгеньевич и, накинув себе на плечи ленту, схватил две жестяные коробки с патронами. «Вот ведь дивное создание!» Тихо, буквально себе под нос, буркнул поручик, глядя ему вслед. Однако ближайшие солдаты услышали и заулыбались. Сам же Максим Федорович занялся приведением в боеготовность оставшихся у него солдат. Семеро рядовых и ефрейтор Сапрыкин. Охранение поручик решил стянуть в ударный кулак, чтобы хоть как-то повысить слишком уж жидкую огневую мощь подразделения. И вот из-за перелеска появился передовой дозор немцев. Три солдата шли довольно беспечно, но оно и понятно. Судя по обстановке, русский корпус откатился далеко на юг, а оставшиеся бойцы пытаются его догнать или бесцельно прячутся по окрестным кустам. В любом случае, для целой роты они угрозы не представляют. Максим сжимал в руке пистолет Люгера, прислонившись к обломкам двуколки, заброшенной взрывом на линию траншей. С фронта его было не видно, а он сам мог в щели между досками наблюдать за бойцами противника. Вот в зону видимости входит один немец передового дозора, второй, третий. Дистанция метров 20-25, не больше. «Огонь!» — громко кричит поручик, вскидывая пистолет, перехватывая его двумя руками и начиная стрелять. Быстро, как на тренировке в тире. Благо, что война только началась, и у личного состава местных воинств еще нужных рефлексов не появилось. Вот и эти трое, вместо того, чтобы упасть, словно подкошенные, при первом же звуке опасности, сдуру обернулись к Максиму. Но ровно за тем, чтобы получить по пуле. Где-то фоном вдарило разом 8 винтовок, всадив примерно 100 метров пули в противника. И мгновение спустя застрекотал пулемет, выпуская, как и было оговорено, длинную очередь прямо в эту колонну. А солдаты, попавшие под столь убийственный прием, посыпались на землю, словно кегли после удачного броска. Кто-то убитый, кто-то раненый, а кто-то и за компанию. Максим дозарядил магазин своего люгера и осторожно выглянул. И тут же нырнул обратно. А там, где только что мелькнула его голова, встали два земляных фонтанчика. Пришлось спешно переползать на новую позицию. Стрекот прекратился. Пулемет расстрелял ленту, и теперь расчет в спешке заряжал вторую. Редкие хлопки выстрелов с позиции разбитой пулеметной роты ввели немцев в заблуждение. И они с совершенно портовыми, матерными репликами ломанулись в атаку. Нет, ну могли, конечно, и что-то уставное прокричать, если бы за ними командир какой высокий наблюдал. А так, по старинке выдали универсальный боевой клич «Солдат всех стран и народов» в формате грубой матерной импровизации. Очень уж она от страха помогает. Вскочили, громко обозначили свое присутствие, пробежали шагов 20, и пулемет застрекотал вновь. Только не короткими очередями, как требовал поручик, а снова выпустил длинную, плотную очередь, буквально скосившую эту атакующую волну. Когда пулемет снова замолчал, Максим выглянул и заметил, как по дороге в сторону перелеска убегало человек 10 немцев. «Добивай! Чего ждете? Уйдут же!» — рявкнул он своим бойцам, и винтовки энергично захлопали в неумелых руках плохо обученных солдат. Впрочем, все равно 3 положили. Дистанция уж больно невелика оказалась. Максим еще раз, уже более вдумчиво осмотрев поле боя, перебрался ближе к сбившимся в кучу бойцам и приказал: «Выбегаем вперед и, пригнувшись, двигаемся в сторону маршевой колонны. Раненых и выживших добиваем штыком или пулей. Увидите тело, вроде мертвое, не поленитесь, ткните штыком. Всем все ясно?» «Да», — нестройным хором ответили солдаты. «Повторите», — потребовал поручик. И только после того, как каждый боец смог кратко объяснить поставленную ему задачу, отдал следующий приказ. «Пошли, пошли!» И первым выскочил на бруствер. В левой руке люгер, в правой винтовка Мосина с примкнутым штыком, взятая как легкое копье. Так и стрелять сподручно, и колоть. Ефрейтор с солдатами побежали за ним. Дальше последовала не самая этичная сценка. Далеко не все немцы оказались убиты или тяжело ранены. Хватало и тех, кто пытался сдаться в плен или даже отстреливался, так что чисто сработать не удалось. И, как следствие, тяжелые для такого небольшого отряда потери. Двое двухсотых. Первого сразу на повал уложили, а второй скончался через пару минут от обильной кровопотери. С перебитыми артериями в таких условиях долго не живут. Зато удалось положить целую пехотную роту, осознание чего подняло боевой дух бойцов на совершенно невероятный уровень. Разбитые, пробирающиеся из окружения солдаты психологически чувствовали себя очень и очень скверно, подавленно, ощущали себя даже не вполне полноценными, а тут такой тонус. Допинг, они прямо воспрянули духом. «Ты, произнес Максим солдатам, выступить в дозор». Остальные занялись сбором трофеев. Подбежал Восков. «Ваше благородие!» — козырнул он. «А где Хоботов? Ты его там одного оставил? Лев Евгеньевич приказал мне прибыть в ваше распоряжение, а сам остался у пулемета. Третью ленту зарядил и готовится прикрывать. От него все равно тут толку мало». «Хорошо», — чуть помедлив кивнул поручик. «Распорядись, чтобы ему патронов россыпью отнесли. Пусть пока сидят с вверенным ему солдатом и ленты набивают». «И да, у бойцов патроны тоже собери, пусть их тоже в ленты набьют. Ты говорил, их 7 штук есть. Вот пусть и набьет, сколько сможет». «А стрелять чем же солдаты будут?» Искренне удивился Восков, но тут же поправился. «Виноват. Есть передать боеприпасы бойцов. Немецкие винтовки возьмем. С нашими патронами, сам видишь, не все ладно. А пулемет нам нужен. Без него кисло нам будет, понял?» «Так точно, ваше благородие». «Хорошо, исполняй». В этот раз Максим даже и не пытался отлынивать. Дорога была каждая минута. Те немцы, что смогли убежать, наверняка сообщат в ближайшую комендатуру о засаде. Или патрулю, или еще кому. В любом случае был приличный шанс того, что очень скоро по их душу прибудут. В принципе, можно было бы и повторить засаду. Но Максим не тешил себя иллюзией о том, что немцы дважды в одну и ту же ловушку попадутся. Рядовые, убежавшие с поля боя, безусловно, могли многого не разглядеть и не понять, но офицеры-то явно не дураки. Разберутся в сути вопроса и постараются зайти с другого фланга или еще как, вышлют разведку в конце концов. Да и, если честно, патронов для пулемета оставалось не так уж и много. Очень вряд ли немцы тут теперь маршевой колонной пойдут, а выстригать их из кустов до кочек — слишком затратное дело по расходу боеприпасов.